На, забирай свой свиток и иди читать. Раз уж ты считаешь историю этруссков такой занимательной. Но все-таки она продолжала надоедать мне, поминутно подходя и прося сочинить перья. Так что скоро мои пальцы стали такими же черными, как и ее. Чернильницы у девушки было столько комков, что она постоянно изливала на меня поток жалоб. В полдень она развязала узелок и приняла жадно есть, отламывая большие куски хлеба и с видимым удовольствием грызаясь в сыр. Заметив мои неодобрительные взгляды, девушка сказала: «Я знаю, что в библиотеке есть нельзя, но что же делать? Если я выйду на улицу, надо мной начнут насмехаться, а незнакомые мужчины станут приставать ко мне и шептывать бесстыдные слова, потому что я одна». Потупив взор, она через некоторое время добавила: «Мой раб придет сюда только вечер, перед закрытием библиотеки. А я же подумал, что наверняка нет у нее никакого раба. Еда ее была очень простой, и у нее явно не хватало денег, чтобы купить перьев и бумаги. Потому-то она так высокомерно и потребовала, чтобы я сделал это за нее. Я не знал, как мне вести себя дальше, потому что очень боялся чем-нибудь оскорбить ее. Я сглотнул слюну, и она неожиданно сказала дружелюбно: «Бедный мальчик, да ты же голоден!» Девушка щедро отломила кусок хлеба и протянула мне свой круглый сыр, от которого мы с ней откусывали по очереди так быстро, что он закончился раньше, чем мы успели войти во вкус. «Когда ты молод, все вкусно и все прекрасно». Я похвалил ее хлеб и сказал: «Это настоящий деревенский хлеб, и сыр тоже. Их нелегко отыскать в Риме». Она обрадовалась моей похвале и ответила: «А я живу за городскими стенами. Ты знаешь же, где цирк Гая, и гробницы, и оракул. Вон там, за Ватиканским холмом. Я там и живу». Но своего имени она по-прежнему не назвала. Мы снова приняли за чтение. Она выписала два старинных текста, которые Клавдий позаимствовал из священных книг этруссков, и, бормоча в полголоса, заучивала их наизусть. Я же просматривал один свиток за другим и хорошенько запоминал то, что сообщало с них об армии и флоте, и стало сумрачно. Тень палатина заглянула в окно, и небо затянуло облаками. «Хватит портить глаза», — сказал я наконец. «Завтра наступит новый день, но, по правде говоря, я уже сыт по горло этой старой занудной истории. Слушай, а ведь ты женщина-ученая и могла бы помочь мне. Не хочешь ли ты коротко рассказать, о чем написано в тех книгах, что я не успел прочесть? Упомяни, ну, хотя бы несколько главных событий. Понимаешь, у моего отца поместье неподалеку от Церы, поэтому он наверняка станет расспрашивать меня, что именно император Клавдий сообщает о тех местах». Она согласно кивнула и принялась быстро рассказывать. А когда закончила, я нерешительно предложил: «Не посчитай мои слова за дерзость, но мне страшно захотелось поджаренной колбасы. Я знаю место, где ее подают. Я с удовольствием пригласил бы тебя». Она нахмурила лоб, встала, подошла ко мне так близко, что я ощутил на своем лице ее теплое дыхание и пристально посмотрел мне в глаза. ты и в самом деле не знаешь, кто я».